Письмо старого большевика появилось в социалистическом вестнике в то время, когда шло уже активное следствие по делу Бухарина и Рыкова. Цель, которую преследовали их политические противники, печатая такой документ, совершенно ясна. Учитывая ситуацию, сложившуюся после процесса Зиновьева и Каменева в августе 1936 года, готовящиеся процессы Радыка, Пятакова, Сокольникова и других, начавшиеся в январе 1937 года, этой публикации было бы достаточно для исключения из партии и ареста Бухарина и Рыкова. Редактор социалистического вестника «Дан» и историк Николаевский, крупнейший эксперт по истории Советского Союза, каким его считают на Западе, прекрасно это понимали. А ведь как бы резко ни выступал Бухарин в полемике против представителей Второго интернационала, он стремился разбить их политически, но никак не ставил на карту их жизнь. Нет сомнения в том, что Сталин сумел бы уничтожить Бухарина и Рыкова и без помощи социалистического вестника. Но Бухарин сохранял популярность в партии и стране, среди коммунистов западных партий, европейской интеллигенции. Поэтому нужно было использовать все средства, чтобы подорвать доверие к нему. Судебные процессы, рост арестов руководящих и рядовых членов партии в Москве и в провинции, несомненно, вызвали смятение и растерянность многих членов партии, в том числе и членов ЦК и Политбюро, во всяком случае, Орджоникидзе и Калинина. Нарастала подозрительность по отношению к НКВД, поэтому материалы, поступающие со стороны из социалистического вестника и подтверждающие вымученные показания арестованных последственных, облегчали Сталину осуществление его преступных планов, выполнить которые было сложнее, чем предыдущие. Ни для ареста Зиновьева, Каменева и Радыка, ни для ареста члена ЦК Пятакова и кандидатов в члены ЦК Сокольникова, арестованных раньше Рыкова и Бухарина, не потребовалось созыва двух пленумов ЦК и создания специальной комиссии, как было сделано для решения вопроса об исключении из партии и аресте Бухарина и Рыкова. Даже факт передачи информации в социалистический вестник мог быть расценен только как криминальный. Если вспомнить, что социалистический вестник обострил разногласия в Политбюро еще в 1929 году, опубликовав так называемую «запись разговора Бухарина с Каменевым», становится ясно, что новая акция была очередным закономерным звеном в цепи, приведшей к гибели Бухарина. Рассмотрение же основных положений письма заставляет меня относиться к Дану и Николаевскому как к лицам, сознательно помогавшим Сталину затягивать уже наброшенную петлю на шее Бухарина и Рыкова. Не буду останавливаться на всех вопросах, изложенных в письме. Остановлюсь лишь на тех, которые считаю самыми губительными и для Бухарина, и для Рыкова. Первое. Рютинская платформа. О платформе Рютина рассказывается достаточно подробно. Из ряда других платформу Рютина выделила ее личная заостренность против Сталина. Переписанная на пишущей машинке, она занимала, в общем, немного меньше 200 страниц. Из них больше 50 было посвящено личной характеристике Сталина, оценке его роли в партии и стране. Эти страницы были написаны с большой силой и резкостью и действительно произвели впечатление на читателя, рисуя ему Сталина своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край гибели. О Рютинской платформе больше, чем было сообщено в газетах и докладах на партийных собраниях, Бухарин, насколько мне известно, ничего не знал. Платформу Рютина Николай Иванович, уверенно, никогда не видел и не читал. Он счел нужным заявить об этом и в своем последнем письме, написанном перед арестом и адресованном будущему поколению руководителей партии. О тайных организациях Рютина Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым и Томским открыто.